Глава 11. Не успел я выйти из кантины и отдалиться на 100 метров, как дорогу спереди и сзади перегородили вооруженные личности. Они не нападали, словно чего-то дожидаясь. Поэтому я достал свой гарпун и застыл, ожидая, что будет дальше. «Тебя ведь предупреждали, чтобы сюда больше не совался бессмертный!» Я сразу же узнал голос, и когда показался огромный экорианец, понял, что ничего хорошего из этой встречи не выйдет. «Не вижу причин, почему мне стоит прислушаться к тебе». Одновременно с этими словами я вскинул гарпун и выстрелил в существо, которое стояло рядом, и чуть ли не тыкало в меня своим оружием. На самого Ротарга я побоялся потратить единственный выстрел, так как тот находился дальше, да и нацеленных на меня стволов было слишком много для второй попытки. Точное попадание, и захрипевшее существо задергалось в конвульсиях от воздействия тока, что на секунду заставило всех замереть. Раздавшийся рев Ротарга разнесся на всю округу. «Не стрелять! Забить до смерти!» Я успел перезарядить и убить еще одного, прежде чем у меня из рук вырвали ружье и, сбив с ног, принялись избивать, используя его же как дубину. К избиению присоединялось все больше существ. Сначала мне сломали ребра и руки, затем методично изувечили ноги, и напоследок, когда я уже слабо мог чувствовать, Ротарг подошел и сам опустил гигантскую ступню на мою голову, раздавив черепушку. Дальше я ничего не помнил, поскольку очнулся на кровати в своем втором теле. Ощущать себя после избиения было странно. С одной стороны, у меня было другое тело, но мозг помнил все, и фантомные боли от пережитого недавно унижения преследовали меня еще несколько часов. Неплохой придумал он метод для борьбы с бессмертным, думал я, занимаясь своими делами и постоянно чувствуя, как руки, ноги, да и само тело напоминают о недавнем происшествии. Видимо, поняв, что просто убийства на меня не действуют, икарианец решил сменить тактику и теперь будет каждый раз избивать подобным способом, пока я не передумаю возвращаться на их планету. Все бы ничего, но меня это не могло остановить, ведь имелась цель, для осуществления которой мне требовалось присутствовать на бездне, и точно не какому-то инопланетянину было в этом помешать. Что ж, пришло время для операции, решил я, отлежавшись. Когда мозг наконец понял, что с телом все хорошо, и перестал посылать болевые сигналы в якобы поломанные члены. Подхватив планшет, я зашел на аукцион и выбрал нужный пакет знаний, указав, что в качестве оплаты за него отдам свои знания механика-водителя Империи Варгов. Было у меня желание продать и знания пехотинца, ведь я ни разу не почувствовал, что владею чем-то таким, отличным от своих собственных навыков, которые были на нулевом уровне из-за моего образа жизни. Так что какой смысл держать их, если не могу отбиться даже от одного нападающего? Едва я сделал заказ на свой ID, как тут же поступил входящий вызов. «Да, слушаю». «Добрый день. Я служащий корпорации «Бессмертие» в Харасанской Демократической Республике». Знакомая личность с невероятно тонкой кожей протараторила приветствие и, уже узнав меня, улыбнулась. «Вы все-таки сделали выбор?» «Да. Хотелось бы провести все быстрее. Это возможно? Куда нужно прибыть?» Он слегка удивился, но затем вспомнил, что я совершенно забыл о своих прошлых операциях. Мы это обсуждали при прошлом звонке. «Никуда приезжать не нужно. Просто расположитесь удобнее на кровати и разрешите доступ к сознанию. Операция продлится 2 часа. Все это время вы будете без сознания. Так что позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы вас не могли побеспокоить». «Да, круто. Настала моя очередь удивляться, так как я считал, что такого уровня сложности вмешательства в мозг обязательно должно проходить в каких-нибудь стерильных больницах с кучей врачей и техники вокруг, а не вот так обыденно, лежа у себя дома. Последовав совету, я заблокировал все входящие вызовы, дверь апартаментов и, подготовив все, сказал, что готов». «Отлично. Тогда подтвердите доступ, и я запущу процедуру трансплантации знаний». Почти сразу же у меня прямо перед глазами появилось знакомое предупреждение о высоком уровне вмешательства в работу мозга, а также о том, что последствия, если нечто будет не соответствовать договору, требуется сначала обсудить с корпорацией лично, без официальных претензий. Хотя отстаивать свои права в суде я, конечно, имею право, если захочу. Подтвердив все пункты, я практически сразу провалился в беспамятство. «Поздравляю вас с приобретением пакета знаний ныряльщик Хатора. Первым, что я услышал, приходя в сознание, был тот же жизнерадостный голос, под который я и засыпал. В теле и голове ничего не болело, словно я просто хорошо выспался, а не лежал на операции 2 часа подряд. Вот только стоило мне подумать про Хатор, как в голову тут же потоком устремились сведения, которых у меня точно раньше там не было. Я легко мог отличить Зайрана от Вазорга, малую субмарину от малой автоматизированной станции, кристаллы Галладиума от аналогов, которые пытаются всучить нечестные дилеры, обманывая покупателей. В общем, появилось много такого, о чем я недавно не знал. «Уважаемый клиент, позвольте сообщить, что во время операции вам пришлось активировать 2 ранее установленных пакета знаний, которые по непонятной для нас причине были частично заблокированы. Хотя в истории первой операции есть конкретные указания, что все 3 пакета были установлены, активированы и протестированы». «Чего?» «Последнее предложение до меня не сразу дошло». «Это как?» «Мы, конечно, проведем всестороннее расследование и, поверьте, найдем причину сбоя, если таковой случился по нашей вине. Но сейчас, в качестве извинений, мы дополнили вашу базу знаний ныряльщих Хатора небольшим пакетом, который вам точно пригодится на этой негостеприимной планете». «И что же это?» «Управление малыми и средними подводными судами со стажем в 3 года, вплоть до 3-го поколения». Он пожал плечами. «Думаю, это очень выгодно, если вы надолго останетесь на Хаторе». «Неплохо», — согласился я. «А можно подробнее, что не так было с заблокированными пакетами, про которые вы сказали ранее?» «Пакеты «Пилот Империи Варгов» и «Пехотинец-штурмовик Империи Варгов» были активированы на 1/3 от своих возможностей. Как такое могло произойти, мы пока не представляем. Раньше подобных сбоев никогда не было. Именно поэтому мы решили их полностью активировать и предоставить вам компенсацию, выбрав пакет знаний, который вам точно понадобится. Или вы имеете возражение?» «Я пока ничего не имел, поскольку слабо представлял, о чем он говорит. Но все равно прибавка к знаниям, да еще и бесплатная, никогда не бывает лишней. Так что я решил замять, в чем бы они там не были виноваты». «Нет, все в порядке. Никаких претензий я не имею». «Отлично», — с облегчением выдохнул он. «Подпишите тогда, пожалуйста, закрытие контракта и согласие на установку дополнительной базы в качестве бонуса». Я подписал все, подметив, что о косяке там не было ни слова, и попрощался, оставшись один. «Так, и что же такого они активировали?» — спросил я вслух, все еще не очень понимая. «Главное, как это проверить?» Едва я подумал о навыках пехотинца, как в голову тут же потекли осознанные образы и знания о различном легком и тяжелом вооружении Империи, приемах рукопашного боя, а также о тактике взаимодействия малых групп. Все это полноводной рекой влилось в меня и заполнило сознание целиком. А когда следом подобным же потоком захлестнула информация о кораблях, неизвестных для меня ранее обозначениях на панелях управления, фигурах космического пилотажа, применяемых в Империи Варгов, голова заболела так, что казалось еще секунда, и она лопнет от переполненности. Сжав руками виски, я принялся кататься по кровати и несвязно выть. Страдания были ужасными. Голова словно изнутри пыталась раздуться и расплескать содержимое по комнате. Причем следом за информацией от пилотного пакета в меня стали вливаться знания Архида с его огромным 15-летним стажем. А вишенкой на торте оказался добавочный пакет об управлении субмаринами. Я не помнил, сколько прошло времени, но постепенно информационный вал стал стихать, а вслед за этим уменьшаться головная боль, которая сменила свою градацию с «еще секунда, и мозг лопнет» на «долгие мигрени обеспечены». Так что, придя в себя, я еще долго лежал на кровати, стараясь не думать ни о чем, просто разглядывая покрытие потолка и размышляя о том, какой же он красивый. Чем тупее мысли у меня при этом были, тем меньше болела голова. Таким способом, через 30 минут, я смог связно мыслить, обдумывая, почему же это случилось сейчас, хотя раньше не помнил, чтобы у меня были похожие болевые ощущения. Что-то мне подсказывает, что Гетну не нужен был я с полноценными активированными пакетами. Видимо, он меня поразил и расположил к себе открывшимися плюшками сразу в 3 ветках, но чтобы я не стал слишком самостоятельным, краник знаний при этом слегка прикрыл. Другого объяснения у меня не было, ведь не имея тогда знаний о проводимых процедурах, да и вообще о том, что такое существует в галактике, я всю информацию получал от одного источника, который, как оказалось, был весьма лживым и ненадежным, играющим только на пользу себе. Возвращаться на бездну не хотелось, так что я решил проверить свои навыки в бою, взяв пару миссий. Заодно можно было подумать, как противостоять Ротаргу с его новой забавой.